Глава 8. Солдаты пробежали порядочное расстояние, когда Тихон заметил, что Соломонова рядом с ним нет. Он остановился и беспокойно поглядел вокруг себя. И вдруг увидел. Соломонов бежал, но не обычным своим длинным и легким атлетическим шагом, а как-то неловко качаясь и загребая руками. На ходу он отирал кровь с лица, потом упал. Тише подбежал к нему и опустился на колени. Их цепь ушла вперед. Они были одни на широкой ржавой полосе земли. Садилось солнце, земля дышала сырой весенней ласковостью. Издалека доносились крики, там столкнулись стороны. Тише вынул индивидуальный пакет и разорвал его. Ватой он отер кровь, которая беспрерывно заливала лицо Соломонова. Под его густыми спутанными волосами Тише нащупал рану, круглую и такую маленькую, словно ее сделала не ружейная пуля. Тише стал бинтовать всю голову сплошь ловкими движениями старого солдата, который не раз оказывал эту услугу товарищам. Но вдруг, не кончив бинтовать, он поспешно выпростал руку Соломонова из-под шинели и нащупал пульс. — Егор! — забормотал он. — Что же ты, а? Егорушка! Вольно определяющийся молчал. Его большое тело не шевелилось. Из разжатого кулака вывалилась фотография. На ней была изображена молодая женщина с веселым, милым лицом. Соломонов умер, как хотел, сжимая в объятиях жену. Тише не поднимался с колен. Ему было так горько, как никогда в жизни. Много народу помирает на фронте, но всегда кажется, что любимый человек бессмертен. От земли шла пронзительная, тревожная нежность. Вокруг свистали пули, Тише не замечал их. Потом он очнулся и вскочил. Им овладел припадок неудержимого гнева, который иногда охватывает солдат на фронте. Он посмотрел вокруг себя бешеными глазами. Он хотел мстить, и притом немедленно. Кому? Он не знал. Цепь стрелков возвращалась. Немцы сильно нажимали. Атака была произведена без подготовки, и теперь оказалось, что немцев на этом участке много больше, чем русских. Когда Тише увидел совсем близко от себя угольно-серые нерусские шинели, он отцепил от пояса шанцевую лопату и бросился на немцев. Как многие старые солдаты, он предпочитал биться лопатой. Она не застревала в теле, как штык. Тихона окружили 3 немецких солдата. Не в добрую минуту попались они ему под руку. 2 он уложил мгновенно, 3 бежал. Тихон догнал его и рассек ему голову. Отовсюду набегали немцы. Но Тихон был уже не один. На выручку прибежали товарищи. Бились так тесно, что стрелять невозможно было. Иногда не хватало места для замаха руки. Постепенно здесь образовался центр боя. Он рос во все стороны. Все больше людей всасывалось в этот водоворот убийств. Яростный натиск русских, как электрический ток от Тиши через соседей по цепям, распространился на всю линию боя. Уже угадывалась победа. В рукопашной схватке дерутся скорее нервами, чем оружием. Кто дольше устоит перед желанием убежать назад? Немцы не выдержали первыми. Их толпы дрогнули и попятились. Скорее назад, в окопы, под прикрытие бруствера. Русские хлынули вслед за немцами с силой воздуха, втянутого разреженным пространством. Вся эта куча людей, сшибаясь и падая, катилась по полю. Одни искали спасения в бегстве, другие — в победе. Немцы попрыгали в окопы. Русские было устремились за ними, но из траншеи заговорил пулемет. Передние ряды русских были скошены, задние бросились на землю. Подняться невозможно было. Смертоносный дождь хлестал низко над землей. Тогда из задних рядов ползком начал пробираться вперед Тихон. Он расталкивал лежащих, бормоча: «Отодвинься, милый, дайте-ка пройти, братцы». Выбравшись вперед, он развязал свой неразлучный мешочек. Там лежали краюха хлеба, несколько серых солдатских конвертов, ружейная отвертка, портрет красавицы, вырванный из журнала «Солнце России», а под всем этим маленькие ручные гранаты, известные под названием «Лимоны». Давно уже не снабжали ими солдат, но запасливый Тихон сберег несколько от лучших времен. Изловчившись, он швырнул гранату в окоп, сейчас же другую и третью. Из земли вырвались дым и пламя. Пулемет умолк, русские вскочили и бросились в траншеи.